Первое, что услышал Ван, это непрерывный гул, похожий на отдаленные раскаты грома. Звук исходил от множества гигантских маятников высотой в несколько десятков метров, расположенных по всему Джао-Гэ. Устроены они были одинаково. Две тонкие каменные башни, чьи вершины соединяются перемычкой, а к ней, на толстом канате, подвешен массивный камень. Все маятники колебались, раскачиваемые группами одетых в броню солдат. Те, монотонно скандируя что-то невразумительное, ритмично дергали за веревки, присоединенные к каменным грузам. Ван обратил внимание, что все грузы раскачиваются в такт. Зрелище внушало трепет, напоминая то ли гигантские часы, выросшие из-под земли, то ли колоссальные абстрактные символы, упавшие с неба. Огромные маятники окружали еще более грандиозную пирамиду, возвышающуюся в ночи, словно исполинская гора. Это был дворец царя Джоу. Вслед за своим спутником Ван прошел к низкой двери у основания пирамиды. Вход охраняли стражники, безмолвные и бесшумные, во мраке, словно привидения. За дверью открывался длинный узкий проход, уводящий в недра пирамиды. Несколько факелов едва разгоняли тьму. Пока странники шли по туннелю, царь Вэнь говорил. «В течение эры хаоса весь мир спит в обезвоженном состоянии, и только царь Джоу бодрствует посреди безжизненного пространства. Для выживания в таких условиях нужно либо подземелье, либо здание с массивными стенами, вроде этой пирамиды. Только так можно избежать губительного воздействия экстремального холода или зноя». Они шли долго и, наконец, достигли большого зала в самом сердце пирамиды. Собственно, большим он был чисто номинально. На самом деле помещение было невелико и напоминало пещеру. На троне сидел человек, задрапированный в пятнистую шкуру. Без сомнения, царь Джоу. Но внимание Вана привлек к себе не монарх, а фигура в черном, стоящая около трона. Черное одеяние сливалось с тенями большого зала, и бледное, как мел, лицо, казалось, реяло в воздухе само по себе. Царь Джоу представил черного человека гостям. «Это Фу-Си». Царь обращался к ним, словно те всегда были здесь, а Фу-Си только что прибыл. «Он полагает, что солнце — весьма неуравновешенное божество. В бодрствующем состоянии оно подвержено быстрым сменам настроения, и тогда у нас наступает эра хаоса. Но когда солнце спит, оно спокойно, и тогда у нас эра порядка. Это Фу-Си предложил построить все те маятники, что вы видели снаружи, и поддерживать их в постоянном колебании». Фу-Си — мифический персонаж, первый правитель Поднебесной, изобретатель восьми триграмм, музыки, церемонии бракосочетания, одежды, шелководства, рыболовства и приготовления пищи. Один из основателей китайской культуры. Согласно мифам, имел тело дракона или змеи и человеческую голову. Фу-Си — лишь одно из его имен. До сих пор является спорным, реальный это персонаж, хотя бы отчасти, или полностью вымышленный. Он утверждает, что они оказывают на бога солнца гипнотический эффект, отчего тот погружается в глубокий сон. Но, несмотря на все наши усилия, бог не желает засыпать, лишь иногда впадает в короткую дрему. Царь Джоу взмахнул руками. Слуги поднесли к трону глиняный горшок и поставили его на низкий каменный стол перед Фу-Си. Позже Ван узнал, что в горшке был суп. Фу-Си вздохнул, поднял горшок и отпил из него. Эхо его глотков отражалось от стен. Казалось, будто во мраке бьется чье-то огромное сердце. Выпив половину, Фу-Си опрокинул остаток на себя, отбросил горшок и зашагал к громадному бронзовому котлу, подвешенному над огнем в углу зала. Фу-Си взобрался на край посудины и прыгнул вниз. Из котла вырвалось облако пара. «Присядь, Цзи-чан», — сказал царь Джоу и кивнул на котел. «Скоро будем обедать». Таково было имя, данное Вэнь Вану при рождении. «Глупые колдовские штучки», — презрительно проворчал царь Вэнь, глядя в указанном направлении. «А что ты можешь сказать о солнце?» — спросил царь Джоу. Отблески огня играли в его глазах. «Солнце вовсе не божество. Солнце — это ян, а ночь — инь. Мир движется вперед, балансируя между инь и ян. Мы не можем контролировать этот процесс, но можем его предсказать». Царь Вэнь вынул свой бронзовый меч и нарисовал символ инь-ян на полу, тускло освещенным огнем очага. Затем он начертал вокруг него 64 гексаграммы из идзин в виде колеса. Идзин, или Чжоу-и, один из ранних китайских философских текстов. Наиболее ранний слой, традиционно датируемый около 700 года до нашей эры и предназначавшийся для гадания, состоит из 64 гексаграмм. Во II веке до нашей эры был принят конфуцианской традицией как один из канонов конфуцианского пятикнижия. На Западе закрепилось название «Книга перемен». Более правильный, хотя и не столь благозвучный вариант — «Канон перемен». Система книги сложилась при династии Чжоу. Известны порядки расположения гексаграмм, аранжированные Фу-Си и Вэнь-Ваном. «Мой царь, это символ мироздания и самый точный календарь». «Цзичан, я хочу знать, когда придет следующая долгая эра порядка». «Ты получишь прогноз прямо сейчас», — заверил царь Вэнь. Он уселся в самую середину символа инь-ян, подогнув под себя ноги и поднял голову. Взгляд его устремился к потолку, как будто хотел пронзить каменную толщу пирамиды и вырваться к звездам. Пальцы царя Вэня начали совершать быстрые сложные движения, как будто он считал на калькуляторе. Глубокую тишину нарушало лишь бульканье супа в бронзовом котле, словно колдун, который там варился, что-то неразборчиво бормотал во сне. Царь Вэнь встал на ноги, не сходя с символа. С лицом, по-прежнему поднятым вверх, он проговорил. «Следующий будет эра хаоса длиной в 41 день. Затем эра порядка, 5 дней. За ней последует эра хаоса длиной в 23 дня. А потом эра порядка длиной в 18 дней. Затем наступит 8-дневная эра хаоса. Но когда она кончится, мой царь, начнется долгая эра порядка, которой ты так жаждешь. Она продлится 3 года и 9 месяцев. Климат станет мягок, и наступит золотой век». «Что ж, посмотрим, верны ли твои предсказания», — произнес царь Джоу с бесстрастным лицом. Сверху послышался громкий скрежет. Каменная плита на потолке скользнула в сторону, открывая квадратное отверстие. Ван вытянул шею. Отверстие вело в туннель, проходящий сквозь центр пирамиды, и в конце его сияли звезды.